Ночью около сторожки лесника дежурил часовой, один из рабочих завода. Напряженно всматриваясь в темноту, он ходил взад и вперед по большой поляне, на которой находилась изба. Однокомнатный домик был набит до отказа. Табачный дым туманом висел в воздухе. Люди сидели на скамье, на подоконниках, на полу и внимательно слушали директора завода. Сивко говорил негромко, немного хрипловатым голосом. «И мы должны быть готовы ежечасно, ежеминутно. Кривовяз обещает подбросить взрывчатки». «Нам бы автоматиков с десяток», — сказал кто-то из темного угла. «Ну, ясно, какие перед нами ставят задачи», — продолжал Сивко. «Мы должны, я еще раз повторяю, мы должны разобрать по команде все мосты в лесу, сорвать вывоз древесины, так как она спешно вывозится на стройку рубежей за городом, снизить до минимума заготовку чурок, чтобы газогенераторные машины встали. Большего от нас пока не требуют, а когда поставят другие задачи, тогда дадут и оружие». «Ясно, понятно, чего в ступе воду толочь?» — раздались отдельные голоса. «Теперь насчет деревень», — продолжал Сивко. «Путько пойдет в Столбовое, Панкратов — в Рыбицу, а Глядько — в Троекурово, Заломин — в Пасечное. Выйти надо до рассвета. Своих людей знаете. Расскажете через них народу, что советская армия в 100 километрах от города, что партизан в лесу около 5000. Предупредите, что фашисты всех стоящих на ногах пытаются угнать. Им рабочие руки нужны и здесь, и в Германии. Кто не пойдет, того расстреляют. Примеры есть, и вы напомните о них. Призывайте весь народ подниматься, бросать дома и идти в лес. Места сбора известны. Растолкуйте все попонятнее. Ну и несколько слов относительно связи с городом и с бригадой. Павелка, — обратился он к сидящему на полу Дмитрию, — это тебя больше всего касается. Слушай да повнимательнее». Директор проинструктировал Павелка. Вопросов не возникло, и люди начали расходиться. Сивко открыл окна, дверь, и дымный угар потянуло наружу. «Павелка!» — снова окликнул он уходившего последним Дмитрия. «Зайди в контору и позови мне Хапова». «Хапова? Чего же переспрашиваешь? Иди, зови, и сам с ним вернись». Через полчаса Павелка вернулся в сопровождении Хапова. По дороге у него возникло предположение, что Сивко намерен, очевидно, прикончить предателя и определенно при его, Павелка, помощи. По мнению Павелка, такое решение было бы правильным и своевременным. Дальше терпеть присутствие на заводе Хапова было опасно. Все, без исключения рабочие, знали о том, что Хапов регулярно посещает гестапо в городе и давно собирались рассчитаться с ним. Хапов шел впереди, тяжело дыша. Он был в летах и страдал одышкой. «Подлец», — думал Павелка, — «знал бы он, кто за ним следом идет, наверное, не шел бы так спокойно». Сивко ожидал около избы, сидя на пороге, и пригласил обоих войти. Павелка остановился около дверей и пропустил в избу Хапова. Он ожидал команды и был крайне разочарован, когда Сивко угостил прораба сигаретой и закурил сам. Оба мирно уселись за стол. Воздух в комнате уже очистился от табачного дыма, пламя свечи горело ярко. «Садись», — сказал Сивко, обращаясь к Павелка. Павелка уселся за стол. «Ну, ты думал?» — спросил директор Хапова. Тот бросил косой взгляд на Павелка и как-то неестественно закашлял. «Начинается», — мелькнуло в голове у Дмитрия. «Думал», — спокойно ответил Хапов и ожесточенно подул на огонь сигареты. «Ну?» «Встретим их в 6 километрах отсюда, у желтых песков». Хапов опять взглянул на Павелка. «Я осмотрел место. Лучше не найдешь. Можно хорошо замаскировать хоть 1000 человек». Павелка ничего не понял, и в голову полезли самые противоречивые мысли. Сивко не вникал в подробности и не задавал вопросов. «Хорошо», — согласился он, — «тебе виднее. Вопрос будем считать решенным. А ты запомни», — он повернулся к Павелка, — «что дело будет на 6 километре от завода». «Какое?» — скажу после. Павелка кивнул головой. Он по-прежнему не понимал, о чем идет разговор. «Теперь насчет озера», — продолжал Сивко. «Сходите туда вместе с Павелко. Он специалист по взрывам. Если электростанцию поднял на воздух, то уж с озером справится». Сивко объяснил, за озером начинается низина, через которую идет дорога к фронту. Дорогу требуется затопить, а для этого необходимо спустить воду из озера. Подготовить эту операцию надо быстро. «Есть», — сказал Хапов. «Завтра с утра поедем, если вы свою двуколку дадите». И только сейчас Павелко понял, Хапов не гитлеровский пособник, а подлинный патриот. Свой. Кибец нервничал. Его раздражала медлительность учеников. Он то и дело прерывал Грязнова или Ожогина и сам садился за телеграфный ключ. Он работал быстро, но сегодня работа не увлекала. Кибец думал о чем-то своем. Окружающее злило его, вызывало гнев. Временами он прекращал занятия, подходил к окну и прислушивался. Весь день и всю ночь на улице не умолкал шум. Через город проходили немецкие части. Проходили поспешно, беспорядочно. На гитлеровцев, живших в городе, это действовало удручающе. Сухой, замкнутый кибец, казалось, понимал, о чем думают в эту минуту его русские ученики, и старался не встречаться с ними взглядом. Может быть, они смеются над ним, над кибицем, потому что знают о позорном отступлении, о поражении германских войск. Русские, которых он ненавидит и презирает, смеются. Это невыносимо. Он отходил от окна, снова кричал, требовал, ругался, выискивал неточности в передаче и мелочными придирками мстил за боль, которую причиняло ему сознание того, что он бессилен. «Плохо! Совсем плохо!» — оценивал кибец работу учеников. «Надо работать вдвое быстрее! Втрое быстрее! Вы слишком ленивы!» Друзья молчали и старались не смотреть на преподавателя. «Если бы моя власть, — брюзжал кибец, — я бы заставил вас круглые сутки сидеть за ключом, все 24 часа!» Было без 11:45, когда дверь отворилась, и на пороге комнаты показался служитель Юргенса. Всегда спокойный, сегодня он казался растерянным и встревоженным. «Господин майор просит вас пожаловать к нему немедленно!» Кибец замолк и с недоумением посмотрел на служителя. «Меня?» — переспросил он. «Да, вас, господин кибец», — тихо повторил служитель. Никогда прежде Юргенс не вызывал кибеца во внеурочное время. Служитель стоял в ожидании. «Вас ждут», — повторил он через минуту и почему-то кашлянул, будто хотел этим дать понять, что надо торопиться. Кибец схватил со стула пиджак и, накинув его на плечи, почти выбежал из комнаты. Друзья переглянулись. Они остались одни в квартире кибеца и не знали, что предпринять — ждать или уйти. Ожогин предложил ждать, тем более что время урока не истекло. Несколько минут они сидели, не двигаясь. Однако это было утомительно. Никита Родионович встал и принялся ходить по комнате. Изредка он останавливался около стола или шкафа, присматривался к разбросанным вещам и радиодеталям. Все было хорошо знакомо, и кроме неряшливости хозяина ни о чем не говорило. Единственное, что заинтересовало Никиту Родионовича, это этажерка с книгами. Не притрагиваясь к ним, он прочел названия на корешках обложек и убедился, что кибец читает только политическую литературу. Тут были томики Гитлера, Геббельса, Шахта. Вынув наобум один из них, Ожогин стал перелистывать его. Почти на каждой странице красовались пометки синим карандашом. Подчеркнутые фразы, зигзагообразные линии на полях, вопросы, восклицательные знаки. «Кибец размышляет», — улыбнулся Ожогин. Карандашные пометки были и в других книгах. Среди томиков оказалась толстая, хорошо переплетенная тетрадь, в которой рукой кибеца были сделаны многочисленные записи. Никита Родионович заинтересовался ими. На первой странице, кроме даты, ничего не было. Текст начинался со второго листа. Первой оказалась цитата из брошюры Яльмара Шахта. «Первым шагом Европы должна быть борьба с большевизмом. Вторым шагом – эксплуатация естественных богатств России. Историю мира творили только меньшинства». Адольф Гитлер. «Мое дело не наводить справедливость, а искоренять и уничтожать. Геринг. Никита Родионович стал читать вслух. «Наши враги могут вести войну сколько им угодно. Мы сделаем все, чтобы их разбить. То, что они нас когда-нибудь разобьют, невозможно и исключено». Гитлер. 3 октября 1941 года. Сбоку цитаты рукой Кибица были поставлены 3 огромных вопросительных знака. «Сегодня я могу сказать с уверенностью, что до зимы русская армия не будет более опасна ни для Германии, ни для Европы. Я вас прошу вспомнить об этом через несколько месяцев». Геббельс. Заявление турецким журналистам 15 октября 1942 года. И надпись поперек. «Я вспомнила об этом ровно через год. Турецким журналистам не советую вспоминать». «Критикует начальство», — рассмеялся Андрей. «Да, похоже на это. Можно уже мне поверить в то, что чем мы однажды овладели, мы удерживаем действительно так прочно, что туда, где мы стоим в эту войну, уже никто более не придет». Гитлер, 10 ноября 1942 года. И добавление Кибица. «Мой фюрер, а Сталинград, Орел, Харьков, Донбасс, Брянск, Киев? Не солидно получается». Отступление великих полководцев и армий, закаленных в боях, напоминает уход раненого льва, и это бесспорно лучшая теория. Клаузевиц. И по скриптум Кибица. Теория не в нашу пользу. Не завидую фюреру. Подчиненные у него не совсем надежные, заметил Никита Родионович. Ну хватит, а то не ровен час вернется сам Кибиц. И Ожогин положил тетрадь на полку. А может, с собой прихватим? Вырвалось у Андрея. Никита Родионович покачал головой. Нельзя. Друзья подождали с полчаса. Кибиц не возвращался. Ну пойдем, уже первый час. Зорг, наверное, беспокоится. Друзей приняла жена Зорга. Самого его не оказалось дома. Она объяснила, что мужа 20 минут назад вызвал к себе Юргенс и провела друзей в свою комнату. В углу стоял прекрасный, почти в рост человека, трильяж, отделанный красным деревом. На туалетном столике, на этажерке, на пианино были расставлены затейливые статуэтки, изящные флаконы с духами, всевозможных размеров баночки, пилочки и прочие принадлежности кокетливой и придирчиво относящейся к своей внешности женщины. Жена Зорга села за пианино и бурно заиграла вальс из Фауста. Через несколько минут вошел Зорг, очень расстроенный, и объявил друзьям, что занятий не будет. Ожогин и Грязнов, не вступая в расспросы, раскланялись и ушли. «Что-то приключилось», — сказал по дороге домой Никита Родионович. «Да, и необычайное», — согласился Андрей. Дома друзья заговорили о тетради Кибица. Из пометок Кибица выходило, что он считает виновником неизбежного поражения Германии нынешних ее руководителей, которые завели Германию в тупик. «Эта тетрадь нам пригодится», — сказал Никита Родионович. «Мы ее используем против него». «Каким образом?» «Сразу сказать трудно. Надо все обдумать хорошенько, не торопясь». В полдень в парадное кто-то постучал. Никита Родионович вышел открыть дверь и увидел Варвару Карповну. «Вы удивлены моему приходу?» — спросила Тряскина. «Удивлен. У вас, конечно, будет 1000 вопросов. Как и что произошло?» «Пожалуй, нет». «Почему?» — несколько разочарованно произнесла Тряскина и опустилась на диван. «Потому что я знаю все. Отец навещал вас. Вы рассказывали ему, он соседям, а те нам». Никита Родионович пытливо разглядывал Тряскину. В ее поведении, как ему казалось, появилось что-то новое. Она стала спокойнее, похудела, исчезло дерзкое выражение глаз. «Знать бы вот только, случайно в меня пуля попала». «Или нет?» — прищурив глаза, проговорила Варвара Карповна. «А зачем это знать? Ну, допустим, вам скажут, что не случайно. Что вы предпримете?» — спросил, чуть заметно улыбнувшись, Ожогин. «Что?» «Да». «Поблагодарю от всей души. Если бы пуля обошла меня, мне бы тюрьмы не миновать. Кто бы поверил в то, что я тут не замешана?» Стрелявший в роды не имел ни малейшего намерения нанести вам хотя бы царапину», — заверил Никита Родионович. И, желая переменить тему разговора, задал новый вопрос. Что Тряскина собирается предпринять в дальнейшем? Варвара Карповна уже думала над этим и поделилась своими мыслями. Она считала невозможным в данный момент сидеть дома без дела, тем более что Гунке, посетивший ее в больнице, сказал, что ждет ее в гестапо. Тряскина знала также, что на ее место никто еще не принят. Ожогин тоже считал, что рвать отношения с гестапо сейчас невыгодно, но промолчал. «Я согласна подождать», — сказала Варвара Карповна. «Но у меня так много неясностей. В голове сумбур». «То есть?» Тряскина нахмурила лоб, сделала над собой усилие, будто что-то припоминая, и заговорила вдруг быстро, горячо. «Как нам удастся реабилитировать себя, оправдаться перед советской властью? Мы уничтожили роды. Вы жертвовали собой, а я приняла пулю. Но кто же поверит, что убили, допустим, вы, а убийству содействовала я? Подобное может заявить любой, тем более что виновник не найден. Что же мы докажем? Как же мы докажем то, что сделали?» «На этот вопрос я вам уже отвечал», — спокойно произнес Ожогин. «Положитесь целиком на меня».